Когда толстый том общей теории относительности пролетал мимо моего кресла, я попробовал его схватить, что удалось мне только при четвертой попытке. Листать тяжелую книгу в таких условиях было трудно, страшные силы играли кораблем, он мотался, как пьяный, но мне все-таки удалось найти нужное место. Там говорилось о феноменах так называемой петли времени, то есть об искривлении вектора времени в пределах гравитационных полей большой мощности. Это явление может иногда привести даже к тому, что время повернет вспять и произойдет так называемое удвоение настоящего. Вихрь, сквозь который я сейчас проходил, не принадлежал к самым мощным. Правда, рули не действовали, но я прошел в моторный отсек и возился там до тех пор, пока не добился небольшого изменения курса ракеты. Эта операция заняла у меня несколько часов. Результат превзошел все ожидания. Корабль попал в центр вихря около полуночи, вибрируя и постановая всеми сочленениями. Я уже испугался за его сохранность, но он вышел из испытания с честью, а когда снова попал в объятия мертвой космической тишины, я покинул моторный отсек и увидел самого себя сладко спящим на кровати. Я сразу понял, что это я из предыдущих суток, то есть из ночи понедельника. Не раздумывая над философской стороной этого весьма своеобразного явления, я тотчас стал трясти спящего за плечо, требуя, чтобы он быстро вставал. Я ведь не знал, как долго его понедельничное существование будет продолжаться в моем вторничном, и поэтому нам нужно было как можно скорее выйти наружу, чтобы вместе исправить руль. Но спящий открыл только один глаз и заявил, что не желает, чтобы я его тыкал, а также, что я только его сновидение. Напрасно я нетерпеливо тряс его. Напрасно пытался силой вытащить из постели. Он отбивался, упрямо повторял, что я ему снес. Я начал ругаться. Он логично объяснил мне, что никуда не пойдет, так как болты, завинченные во сне, не будут держать рулей наяву. Напрасно я клялся, что он ошибается. Поочередно то уговаривая, то проклиная. Даже продемонстрированные мною бородавки не убедили его в правоте моих слов. Он повернулся ко мне спиной и захрапел. Я уселся в кресло, чтобы спокойно обдумать создавшееся положение. Я пережил его дважды. Один раз, как этот спящий в понедельник, а теперь, как безрезультатно будивший его во вторник. Я понедельничный не верил в реальность явления дубликации, но я вторничный уже знал о нем. Это была самая обычная петля времени. Что же делать? Как исправить рули? Поскольку понедельничный продолжал спать, а также поскольку я помнил, что в ту ночь я превосходно проспал до утра, я понял бесполезность дальнейших попыток разбудить его. Карта предвещала еще множество больших гравитационных вихрей. Я мог рассчитывать на удвоение настоящего в течение следующих дней. Я хотел написать себе письмо и приколоть его булавкой к подушке, чтобы я, понедельничный, проснувшись, мог воочию убедиться в реальности мнимого сна. Но не успел я сесть к столу и взяться за перо, как в двигателях что-то загрохотало. Я бросился к ним и до утра поливал водой перегревшийся атомный реактор. А понедельничный я сладко спал, да еще время от времени облизывался, что меня здорово злило. Голодный, усталый, так и не сомкнув глаз, я занялся завтраком и как раз вытирал тарелки, когда ракета вошла в следующий гравитационный вихрь. Я видел себя понедельничного, видел, как он ошалело смотрит на меня, привязавшись к креслу, в то время как я жарю яичницу. Потом от резкого толчка я потерял равновесие, у меня потемнело в глазах, и я упал. Очнувшись на полу среди битой посуды, я обнаружил у самого своего лица ноги стоящего надо мной человека. «Вставай», — сказал он, поднимая меня, — «ты не ушибся?» «Нет», — ответил я, опираясь руками о пол. У меня кружилась голова. «Ты из какого дня недели?» «Из среды. Идем, надо быстро исправить рули, жаль терять время». «А где тот понедельничный?» — спросил я. «Его уже нет». То есть, очевидно, это ты. Как это я? Ну да. Понедельничный стал в ночь с понедельника на вторник вторничным и так далее. Не понимаю. Неважно, это с непривычки. Но пошли, не будем терять времени. «Сейчас», — ответил я, не поднимаясь с пола. «Сегодня вторник, так? Если ты из среды, и до этой минуты в среду рули еще не исправлены, значит, что-то помешает нам их исправить. В противном случае ты в среду уже не уговаривал бы меня, чтобы я во вторник исправлял их вместе с тобой. Может быть, лучше не стоит рисковать и лезть наружу?» «Бред!» — воскликнул он. «Послушай, я из среды, а ты из вторника. Что же касается ракеты, то я допускаю, что она, так сказать, слоистая. То есть местами в ней вторник, местами среда, а кое-где, возможно, даже немного четверга. Просто время перемешалось при прохождении сквозь вихри. Но какое нам до этого дело? Если нас двое, значит, есть возможность исправить рули». «Нет, ты не прав», — ответил я. «Если в среду, где ты уже находишься, прожив весь вторник, если, повторяю, в среду рули неисправны, то из этого следует, что они не были исправлены и во вторник. Потому что сейчас вторник, и если бы мы должны были их через некоторое время исправить, то для тебя этот момент был бы уже прошлым, и нечего было бы исправлять. А потому ты упрям, как осел», — рявкнул он. «Ты еще раскаешься в своей глупости. Меня утешает только одно. Ты будешь точно так же беситься из-за своего тупого упрямства, как я сейчас, когда сам доживешь до среды». «Ах, позволь!» — воскликнул я. «Значит ли это, что в среду, став тобой, я буду пытаться уговаривать меня вторичного так, как ты это делаешь сейчас? Только все будет наоборот. То есть ты будешь мной, а я тобой. Понимаю. В этом и заключается петля времени. Погоди, я иду. Сейчас иду. Я уже понял». Однако, прежде чем я встал с пола, мы попали в новый вихрь, и страшная тяжесть распластала нас на потолке. Ужасные толчки и тряска продолжались всю ночь со вторника на среду. Когда стало немного поспокойнее, летающий по каюте том общей теории относительности с такой силой ударил меня по голове, что я потерял сознание. Открыв глаза, я увидел осколки посуды и лежащего среди них человека. Я вскочил и, поднимая его, воскликнул: «Вставай, ты не ушибся?» «Нет», — ответил он, открывая глаза, — «ты из какого дня недели?» «Из среды. Идем, надо быстро исправить рули, жаль терять время». «А где тот понедельничный?» — спросил он, садясь. Под глазом у него был синяк. «Его уже нет», — сказал я. «То есть, очевидно, это ты?» «Как это я?» «Ну да. Понедельничный стал в ночь с понедельника на вторник вторничным и так далее». «Не понимаю. Неважно, это с непривычки. Ну, пошли, не будем терять времени». Говоря это, я начал осматриваться в поисках инструментов. «Сейчас», — ответил он не спеша, даже не шевельнув пальцем. «Сегодня вторник. Если ты из среды, и до этой минуты в среду рули еще не исправлены, значит, что-то помешает нам их исправить. В противном случае ты в среду уже не уговаривал бы меня, чтобы я во вторник исправлял их вместе с тобой. Может, лучше не стоит рисковать и лезть наружу?» «Бред!» — заорал я, рассвирепев. «Послушай, я из среды, а ты из вторника». Мы начали ругаться, поменявшись ролями, причем он в самом деле довел меня до бешенства, потому что никак не соглашался чинить со мной рули, и я тщетно называл его упрямым ослом. А когда мне, наконец, удалось его уговорить, мы попали в очередной гравитационный вихрь, я обливался холодным потом, так как подумал, что теперь мы будем крутиться в этой петле времени, как в клетке до бесконечности. Но, к счастью, этого не случилось. Когда тяготение уменьшилось настолько, что я смог подняться, я снова был один в корабле. Очевидно, локальный вторник, застрявший в районе раковины, исчез, бесповоротно став прошлым. Я немедленно сел за карту, отыскивая какой-нибудь порядочный вихрь, в который мог бы ввести ракету, вызвать новое искривление времени и таким образом обрести помощника. Наконец, я нашел один довольно многообещающий и, маневрируя двигателями, с большим трудом направил ракету так, чтобы пересечь его в самом центре. Правда, конфигурация этого вихря была, как показывала карта, весьма необычна. Он имел два расположенных рядом центра. Но я уже настолько отчаялся, что не обратил внимания на эту аномалию. Во время многочасовой возни в моторном отсеке я сильно испачкал руки и решил помыться, так как до входа в вихрь времени оставалось еще много. Ванная была закрыта. Из нее доносились звуки, словно кто-то полоскал горло. «Кто там?» — крикнул я удивленно. «Я!» — ответил голос изнутри. «Какой еще я? И он тихий. Из какого дня? Из пятницы тебе чего? Хочу помыть руки!» — бросил я машинально, заставив свой мозг работать с максимальной интенсивностью. «Так, значит, сейчас среда, вечер, он из пятницы. Значит, гравитационный вихрь, в который должен был войти корабль, искривил время из пятницы в среду. Но я никак не мог сообразить, что будет внутри вихря дальше. Особенно занимало меня, куда мог деваться четверг. Пятничный, между тем, все еще не впускал меня в ванную, продолжая возиться внутри, несмотря на то, что я упорно стучал в дверь. «Перестань полоскать горло!» — заорал я, наконец, потеряв терпение. «Дорога каждая минута! Выходи! Немедленно починим рули!» «Для этого я тебе не нужен!» — флегматично ответил он. «Где ты должен быть четверговый? Иди с ним!» «Какой четверговый? Это невозможно!» «Наверное, я лучше знаю, возможно, это или нет. Я-то уж в пятнице, стал быть, пережил и твою среду, и его четверг». Ощущая легкое головокружение, я отошел от двери и действительно услышал шум в каюте. Там стоял человек и вытаскивал из-под кровати футляр с инструментами. «Ты четверговый?» — воскликнул я, вбегая в каюту. «Да», — ответил он, — «да, помоги мне. А удастся нам сейчас исправить рули?» Спросил я его, когда мы вместе вытаскивали из-под кровати сумку с инструментами. «Не знаю. В четверг они еще не были исправлены. Спроси у пятничного». Действительно, как-то я не догадался. Я быстро подбежал к двери ванной. «Эй, пятничный, рули уже исправлены?» «В пятницу нет». «Почему?» «Потому», — ответил он, одновременно отворяя дверь. Его голова была обмотана полотенцем. А к колбу он прижимал лезвие ножа, пытаясь остановить рост большой, как яйцо, шишки. Четверговый, подошедший в это время с инструментами, остановился рядом со мной, спокойно и внимательно разглядывая пострадавшего, который свободной рукой ставил на полку бутылку со свинцовой примочкой. Это ее бульканье я и принимал за звуки полоскания горла. «Что это тебя так?» — спросил я сочувственно. «Не что, а кто? Это был воскресный». «Воскресный? Зачем? Не может быть! Это долгая история!» «Все равно, быстро наружу, может, успеем!» — повернулся ко мне четверговый. «Но ракета вот-вот войдет в вихрь!» — ответил я. «Толчок может выбросить нас в пустоту, и мы погибнем!» «Не болтай глупостей!» — произнес четверговый. «Если существует пятничный, с нами ничего не может случиться. Сегодня ведь только четверг!» «Среда!» — возразил я. «Ладно, это безразлично. Во всяком случае, в пятницу я буду жить, и ты тоже». «Но ведь это только кажется, что нас двое», — заметил я. «А на самом деле я один, только из разных дней недели». «Хорошо, хорошо. Открывай люк». Но тут оказалось, что у нас на двоих только один скафандр. Следовательно, мы не могли оба выйти из ракеты одновременно, и план исправления рулей провалился. «А, черт возьми!» — воскликнул я зло, швыряя сумку с инструментами. «Нужно было надеть скафандр и не снимать его. Я об этом не подумал, но ты, как четверговый, должен был об этом помнить. Скафандр у меня отобрал пятничный». «Когда? И зачем?» «Не все ли равно?» — пожал он плечами и, повернувшись, ушел в каюту. Пятничного в ней не было. Я заглянул в ванную, но и она была пуста. «Где пятничный?» — спросил я, пораженный. Четверговый аккуратно разбивал ножом яйца и выливал их содержимое в шипящий жир. «Ну, наверное, где-нибудь в районе субботы». Спокойно ответил он, быстро помешивая яичницу, как это обычно делаю я. «О, прошу прощения», — запротестовал я. «Свой рацион за среду ты уже съел. Ты не имеешь права второй раз за среду ужинать. Эти запасы настолько же твои, насколько мои», — сказал он, спокойно приподнимая пригорающие края яичницы ножом. «Я являюсь тобой, а ты мной, так что это все равно». «Что это за софистика? Не клади так много масла, ошалел? У меня не хватит запасов на такую ораву». Сковородка выскочила у него из рук, а я отлетел к стенке. Мы вошли в новый вихрь. Корабль снова трясся, как в лихорадке. Но я думал только о том, чтобы попасть в коридор, где висел скафандр, и надеть его. Таким образом, рассуждал я, когда после среды придет четверг, я четверговый буду уже в скафандре, и если только ни на одно мгновение его не сниму, как я твердо решил, то он окажется на мне и в пятницу. Тогда я и с четверга. Так же, как я и с пятницы, мы оба будем в скафандрах, и, встретившись в одном настоящем, сможем, наконец, исправить эти чертовы рули. Из-за увеличения силы тяжести я потерял сознание, а когда открыл глаза, заметил, что лежу по правую руку четвергового. По правую, а не по левую, как несколько минут назад. Придумать план со скафандром было несложно, гораздо труднее было привести его в исполнение, из-за возросшей тяжести я едва мог шевелиться. Как только тяготение хоть немного ослабевало, я проползал несколько миллиметров к двери, ведущей в коридор. При этом я заметил, что четверговый, так же, как и я, понемногу продвигался к двери. Наконец, примерно час спустя, вихрь был очень обширный, мы встретились, распластанные на полу у порога. Я подумал, что напрасно трачу силы, стараясь дотянуться до ручки. Пусть дверь откроет четверговый. Одновременно я начал припоминать разные вещи, из которых следовало, что это я теперь четверговый, а не он. «Ты из какого дня?» — спросил я, чтобы удостовериться окончательно. Мой подбородок был прижат к полу. Мы лежали нос к носу. Он с трудом разжал губы и простонал. «Из четверга». Это было странно. Неужели я все еще в среде? Перебрав в уме последние события, я решил, что это исключено. Значит, он должен быть уже пятничным. Поскольку он до сих пор обгонял меня на день, так должно было быть и сейчас. Я ждал, чтобы он открыл дверь, но он, кажется, ожидал того же от меня. Тяготение заметно уменьшилось, я встал и побежал в коридор. Когда я схватил скафандр, он подставил мне ножку и вырвал скафандр у меня из рук, а я во весь рост растянулся на полу. «Ах ты, мерзавец, скотина!» — крикнул я. «Надуть самого себя! Какая подлость!» Но он не обращал на меня внимания и молча надевал скафандр. Это было просто наглостью. Вдруг какая-то непонятная сила вышвырнула его из скафандра, в котором, как оказалось, уже кто-то сидел. В первый момент я растерялся, совершенно не понимая, кто кем является. «Эй, средовый!» — кричал тот в скафандре. «Не пускай четвергового! Помоги мне!» Четверговый в самом деле пытался сорвать с него скафандр. «Давай, скафандр!» — рычал четверговый. «Отвяжись! Чего ты пристал? Ты что, не понимаешь? Он должен быть у меня, а не у тебя!» — отвечал голос из скафандра. «Да интересно же, почему?» «Да потому, дурень, что я ближе к субботе, чем ты, а в субботу у нас будет уже двое в скафандрах». «Ерунда!» — вмешался я. «В лучшем случае в субботу ты будешь в скафандре один, как последний идиот, ты ничего не сможешь сделать. Отдай скафандр мне. Если я его сейчас надену, то ты тоже будешь иметь его в пятницу, как пятничный, так же, как и я в субботу, как субботний. А значит, в этом случае нас будет двое с двумя скафандрами. Четверговый, помоги!» «Перестань!» — отбивался пятничный, с которого я силой сдирал скафандр. «Во-первых, тебе некого звать четверговый. Минула полночь, и ты сам теперь четверговый. А во-вторых, будет лучше, если я останусь в скафандре, и тебе он все равно ни к чему». «Почему? Если я его сегодня надену, то он будет на мне и завтра. Сам убедишься. Я ведь уж был тобой в четверг. Мой четверг уже миновал, я знаю, что говорю». «Хватит болтать! Пусти сейчас же!» — заорал я. Но он вырвался от меня, и я начал за ним гоняться, сначала по моторному отсеку, а потом мы один за другим валились в каюту. Случилось как-то так, что нас осталось только двое. Теперь я понял, почему четверговый сказал, когда мы стояли с инструментами у люка, что пятничный отнял у него скафандр. «За это время я сам стал четверговым, это у меня его забрал пятничный, но я и не думал сдаваться. Погоди, я тебе сейчас покажу», — подумал я, выбежал в коридор, оттуда в моторный отсек, где во время погони заметил лежащую на полу тяжелую железную палку, служившую для помешивания в атомном котле. Я схватил ее и, вооружившись таким образом, помчался в каюту. Пятничный был уже в скафандре, только шлем он еще не успел надеть. «Снимай скафандр!» — бросил я ему в лицо, сжимая палку. «И не подумаю! Снимай!» — говорят тебе. На мгновение я заколебался, не решаясь его ударить. Меня немного смущало, что у него не было ни синяка под глазом, ни шишек на лбу, как у того пятничного, обнаруженного мною в ванной. Но вдруг я сообразил, что именно так и должно быть. Тот пятничный теперь уж наверняка стал субботним, а, возможно, даже шатается где-нибудь в районе воскресенья. Зато присутствующий здесь пятничный недавно был четверговым, в которого я превратился в полночь, так что по нисходящей кривой петли времени я приближался к месту, где пятничный, еще не побитый, должен был превратиться в побитого пятничного. Но ведь он сказал, что его стукнул воскресный, а того пока не было и в помине. В каюте мы находились только вдвоем, он и я. Вдруг у меня мелькнула блестящая идея. «Снимай скафандр!» — рявкнул я грозно. «Четверговый, отцепись!» — закричал он. «Я не четверговый! Я воскресный!» — заорал я, бросаясь в атаку. Он попытался меня легнуть, но ботинки скафандра очень тяжелые, и пока он поднимал ногу, я успел ударить его палкой по голове. Разумеется, не слишком сильно. Я уж настолько разбирался во всем этом, чтобы понимать, что, в свою очередь, я сам, став из четвергового пятничным, получу по лбу. А у меня не было никакого желания проламывать самому себе череп. Пятничный упал и, застонав, схватился за голову, а я грубо сорвал с него скафандр. Он, пошатываясь, пошел в ванную, бормоча: «Где вата? Где свинцовая примочка?» А я начал быстро влезать в скафандр, как вдруг заметил торчащую из-под кровати ногу. Встав на колени, я заглянул туда. Под кроватью лежал человек. Стараясь заглушить чавканье, он поспешно пожирал последнюю плитку молочного шоколада, которую я оставил в сундучке на черный галактический день. А, негодяй, он так спешил, что ел шоколад вместе с кусочками станиоля, поблескивавшими у него на губах. «Оставь шоколад!» — заорал я, дергая его за ногу. «Ты кто такой?» «Ты четверговый?» — спросил я тише. Меня охватило беспокойство. Может быть, я сам становлюсь сейчас пятничным, и мне теперь придется получить побои, которыми я недавно наградил пятничного. «Я воскресный!» — пробормотал он набитым ртом. Мне стало не по себе. Либо он врал, и тогда это не имело значения, либо говорил правду, и в таком случае перспектива получения шишек была неминуема. Это ведь воскресный поколотил пятничного. Мне сам пятничный об этом говорил. И я потом, прикинувшись воскресным, стукнул его палкой. Но, подумал я, если даже он врет, что он воскресный, то во всяком случае, возможно, он более поздний, чем я, а раз так помнит все, что помню я, следовательно, он уже знает, как я обманул пятничного, и потому, в свою очередь, может надуть меня аналогичным образом то, что было моей военной хитростью, для него просто воспоминание, которым можно воспользоваться. Пока я раздумывал, как быть, он доел шоколад и вылез из-под кровати. «Если ты воскресный, где твой скафандр?» — воскликнул я, осененный новой мыслью. «Сейчас он у меня будет», — сказал он спокойно, и вдруг я заметил в его руке палку. Я увидел сильную вспышку, словно взорвались десятки суперновых одновременно, и потерял сознание. Очнулся я, сидя на полу в ванной, в которую кто-то ломился. Я начал осматривать синяки и шишки, а снаружи все еще стучали в дверь. Оказалось, это средовый. Я показал ему мою голову, украшенную шишками. Он пошел с четверговым за инструментами. Потом началась погоня, драка за скафандр. Наконец, я как-то пережил и это, и субботним утром влез под кровать, чтобы проверить, не завалялось ли в сундучке хоть немного шоколада. Кто-то потянул меня за ногу когда я доедал последнюю плитку, найденную под рубашками. Это был я, не знаю уж из какого дня. Но на всякий случай я стукнул его палкой по голове, снял с него скафандр и уже собирался одеться, как ракета вошла в новый вихрь. Когда я пришел в себя, каюта была набита людьми, и передвигаться по ней было почти невозможно. Как оказалось, все они были мною из разных дней, недель и месяцев, а один, кажется, даже из будущего года. Много было побитых, с синяками, а пятеро из присутствующих были в скафандрах. Но вместо того, чтобы немедленно выйти наружу и исправить повреждения, они начали спорить, ругаться, торговаться и ссориться. Они выясняли, кто кого побил и когда. Положение осложнялось тем, что уже появились предполуденные и послеполуденные я. Я начал опасаться, что если так пойдет дальше, я раздроблюсь на минутных и на секундных, а кроме того, большинство присутствующих врали, как по нотам. И я до сих пор не знаю, кого я действительно бил и кто бил меня, когда вся эта история крутилась в треугольнике четверговые, пятничные, средовые, которыми я был поочередно. По-моему, от того, что я сам врал пятничным, будто я воскресный, меня поколотили на один раз больше, чем следовало по календарю. Но я предпочитаю даже мысленно не возвращаться к этим неприятным воспоминаниям человеку, который целую неделю ничего не делал другого, как только лупил самого себя, гордиться особенно нечем. Тем временем ссоры продолжались, меня охватило отчаяние при виде этой бессмысленной потери времени, а ракета, между тем, неслась вслепую, то и дело попадая в гравитационные вихри. В конце концов, те, что были в скафандрах, подрались с остальными. Я попробовал было установить хоть какой-нибудь порядок в этом теперь уж полном хаосе, и, наконец, после нечеловеческих усилий мне удалось организовать что-то вроде собрания, причем тот, который явился из будущего года, как самый старший, был единодушно избран председателем. Потом мы выбрали еще счетную комиссию, комиссию по текущим делам и редакционную комиссию, а четверым из будущего месяца поручили охрану порядка. Но в промежутке мы успели пройти сквозь отрицательный вихрь, уменьшивший наше количество наполовину, так что при тайном голосовании не оказалось кворума, и перед выдвижением кандидатов на ремонт рулей пришлось менять регламент. Карта предвещало приближение к очередным вихрям, которые свели бы на нет достигнутые успехи. И вот началось. Исчезали уже избранные кандидаты. Вновь появлялись вторничные, пятничные, с обмотанными полотенцами головами, и начинали некрасивые скандалы. После прохода через мощный положительный вихрь мы едва помещались в каюте и коридоре, а о том, чтобы открыть люк из-за недостатка места, нечего было и думать. Хуже всего было, однако, то, что размеры временных сдвигов все увеличивались. Появлялись какие-то седоватые личности. И даже кое-где виделись коротко стриженные мальчишки головы. Разумеется, всеми этими мальчишками был я сам. Честно говоря, я не знаю, был ли я все еще воскресным или уже понедельничным. Впрочем, это все равно не имело никакого значения. Дети плакали, их придавили в толпе и звали маму. Председатель Тихий из будущего года ругался, как сапожник, потому что Тихий из среды, который в напрасных поисках шоколада залез под кровать, укусил председателя за ногу, когда тот наступил ему на палец. Я увидел, что все это кончится плохо. Появились уже седые бороды. Между 142-м и 143-м вихрями я пустил по рукам анкету, но оказалось, что многие из присутствующих бессовестно лгут. Зачем? Одному Богу известно. Возможно, царящая на корабле атмосфера помутила их разум. Шум и галдеж были такие, что приходилось кричать. Вдруг одному из прошлогодних йонов пришла в голову удачная, как всем показалось, идея, чтобы старейший из нас рассказал историю своей жизни. Это позволило бы выяснить, кто именно должен исправить рули. Ведь самый старший вмещал в своем птеопт всех присутствующих из разных месяцев, дней и лет. С этой просьбой мы обратились к седовласому старцу, который слегка тряся стоял у стены. Он начал длинно и подробно рассказывать нам о своих детях и внуках, а потом перешел к космическим путешествиям. За свои, пожалуй, 90 лет он совершил их несметное количество. Того, которое происходило сейчас и которое нас интересовало, старец не помнил вообще вследствие общего склероза и возбуждения, но он был настолько самонадеян, что никак не хотел в этом признаться и нес что-то уклончивое, упорно возвращаясь к своим крупным связям, орденам и внучатам. Мы не выдержали, наорали на него и велели замолчать. После двух следующих вихрей толпа значительно поредела. После третьего не только стало свободнее, но исчезли и все в скафандрах. Остался только один пустой скафандр, который мы сообща повесили в коридоре и продолжали заседать. После очередной драки за владение этим столь ценным нарядом ракета вошла в новый вихрь, и вдруг стало пусто. Я сидел на полу со вспухшими глазами в удивительно просторной каюте среди разбитой мебели, обрывков одежды и разодранных книг. Пол был засыпан бюллетенями для голосования. Карта сообщила, что я уже прошел всю зону гравитационных вихрей, потеряв надежду на дубликацию, а значит, на устранение дефекта. Я впал в полное отчаяние. Выглянув через некоторое время в коридор, я с удивлением заметил отсутствие скафандра. Тогда, как сквозь туман, я вспомнил, что перед последним вихрем двое мальчишек украдкой выскользнули из каюты. О, неужели они вдвоем надели один скафандр? Пораженный внезапной мыслью, я бросился к рулям. Они действовали. Значит, ребята исправили повреждения, пока мы барахтались в бесплодных спорах. Вероятно, один всунул руки в рукава скафандра, а другой в штанины. Так они могли одновременно держать два ключа по обеим сторонам рулей. Пустой скафандр я нашел в кессоне за люком. Я внес его в ракету, словно реликвию, испытывая бесконечную благодарность к тем отважным ребятам, которыми я был так давно. Так кончилось, пожалуй, одно из наиболее удивительных моих приключений. Я благополучно долетел до цели благодаря уму и отваге, проявленным мною в облике двоих детей. Потом говорили, что эту историю я выдумал, а злопыхатели позволяли себе распространять гнусные сплетни, будто я питаю слабость к алкоголю и, тщательно скрывая это на земле, целиком предаю своему пороку в течение долгих лет космических путешествий. Одному Богу известно, какие еще сплетни распространялись по этому поводу. Но таковы уж люди. Они охотнее верят самой невероятной ерунде, чем подлинным фактам, которые я позволил себе здесь изложить. Путешествие 12. Пожалуй, ни в одном из путешествий я не подвергался таким ужасным опасностям, как в экспедиции на Амауропию, планету в созвездии Циклопа. Переживанием, выпавшим там на мою долю, я обязан профессору Тарантоге. Этот ученый-астрозоолог не только великий исследователь. Как известно, в свободное время он занимается изобретательством. Так, например, он открыл жидкость для выведения неприятных воспоминаний, банкноты с горизонтальной восьмеркой, обозначающие бесконечно большую сумму денег, три способа окраски темноты в приятные для глаза цвета, а также специальный порошок, посыпая которым тучи, можно придать им устойчивые солидные формы. Он же создал аппаратуру для использования бесполезно растрачиваемой энергии детей, которые, как известно, ни минуты не могут посидеть спокойно. Это устройство представляет собой систему расположенных в разных местах квартиры ручек, блоков и рычагов. Дети их толкают, тянут и передвигают во время игры и незаметно для себя качают таким образом воду, стирают белье, чистят картошку, производят электроэнергию и так далее. Заботятся о самых маленьких, которых родители иногда оставляют дома одних, профессор придумал также не зажигающиеся спички, массовое производство которых на Земле уже налажено. Однажды профессор показал мне свое последнее изобретение. В первый момент мне показалось, что я вижу железную печку, и Тарантога признался мне, что действительно использовал этот предмет в качестве основной детали. Это, дорогой мой Ион, воплотившаяся в реальность извечная мечта человека, объяснил он, а именно расширитель или, если хочешь, замедлитель времени. Он позволяет произвольно удлинять жизнь. Одна минута внутри него продолжается около 2 месяцев, если я не ошибся в расчетах. Хочешь попробовать? Я всегда интересовался техническими новинками. И потому с готовностью кивнул головой и втиснулся в аппарат. Едва я присел на корточки, профессор захлопнул дверцу. У меня засвербило в носу, так как от сотрясения, с которым закрылась печурка, поднялись в воздух остатки сажи, и, сделав вздох, я чихнул. В этот момент профессор включил ток. В результате замедления времени мой чих длился 5 суток. И когда Тарантога снова открыл аппарат, он увидел меня полуживым от изнеможения. Сначала он удивился и обеспокоился, но, узнав, что произошло, добродушно усмехнулся и сказал, «А на самом деле по моим часам прошло всего 4 секунды. Ну, Ян, что ты скажешь об этом изобретении?» «Честно говоря, мне кажется, что прибор еще далек от совершенства, хотя и заслуживает внимания», — ответил я, как только мне удалось перевести дух. Почтенный профессор несколько огорчился, но потом великодушно подарил мне аппарат, объяснив, что он одинаково хорошо может служить как для замедления, так и для ускорения времени. Чувствуя усталость, я временно отказался от дальнейших испытаний, сердечно поблагодарил профессора. И отвез аппарат к себе. Ну, честно говоря, я не очень хорошо знал, что с ним делать, поэтому сунул его на чердак моего ракетного ангара, где он пролежал около 1/2 года. Работая над 8-м томом своей знаменитой астрозоологии, профессор особенно подробно изучал материалы, относящиеся к существам, населяющим Амауропию. И ему пришло в голову, что это превосходный объект для испытания расширителя и одновременно ускорителя времени. Познакомившись с этим проектом, я был так им увлечен, что в 3 недели погрузил на ракету провианты топлива, мало изученные мною карты этой области галактики и аппарат Тарантоги и стартовал без малейшего промедления. Это было тем более понятно, что путешествие на Амауропию продолжается около 30 лет. О том, что я делал все это время, я напишу как-нибудь в другой раз. Упомяну только об одном из интереснейших событий, каким была встреча в окрестностях галактического ядра. Кстати сказать, немногие районы космоса запылены, так как этот с племенем межзвездных бродяг, называемых выгонтами. У этих несчастных вообще нет родины. Мягко говоря, это существа, наделенные богатейшей фантазией. Почти каждый из них рассказывал мне историю племени по-новому. Потом я слышал, что они просто из жадности растранжирили свою планету, хищнически разрабатывая ее недра и экспортируя различные минералы. Они все ее так изрыли и перекопали, что осталась только большая яма, которая в один прекрасный день рассыпалась у них под ногами. Некоторые, правда, утверждают, что выгонты, отправившись однажды пьянствовать, просто заблудились и не сумели вернуться домой. Как оно было в действительности, неизвестно. Во всяком случае, этим космическим бродягам никто особенно не радуется. Если, кочуя в пространстве, они натыкаются на какую-нибудь планету, вскоре обнаруживается, что там чего-то не хватает. То исчезло немного воздуха, то вдруг высохла какая-нибудь река, то жители не досчитываются острова. Однажды на Арденурии они как будто бы стащили целый континент, к счастью, бесхозный, так как он был покрыт льдом. Они охотно подряжаются чистить и регулировать луны, но мало кто доверяет им эту ответственную работу. Их детвора забрасывает кометы камнями, катается на ветхих метеорах, ну, словом, хлопот с ними не оберешься. Я решил, что нельзя мириться с подобными условиями существования. И, прервав ненадолго путешествие, занялся этим вопросом и очень успешно. Мне по случаю удалось достать еще вполне приличную Луну. Ее подремонтировали и, благодаря моим связям, перевели в ранг планеты. Правда, на ней не было воздуха, но я организовал складчину, окрестные жители пожертвовали кто сколько мог, и нужно было видеть, с какой радостью ступили добрые выгонты на собственную планету. Их благодарности просто не было границ. Сердечно попрощавшись с ними, я продолжал свой путь. До Амауропии оставалось не больше 6 квинтильонов километров. Преодолев последний отрезок трассы и разыскав нужную планету, а там их несметное количество, я начал спускаться на ее поверхность. Включив тормоза, я вдруг с ужасом обнаружил, что они не действуют, и что корабль падает на планету. Выглянув в люк, я увидел, что тормозов вообще нет. С возмущением подумал я о неблагодарных выгонтах, но времени на размышления не оставалось. Ракета уже пробивала атмосферу, и обшивка начинала рубиново светиться. Еще мгновение, и я сгорел бы заживо. К счастью, в последний момент я вспомнил о расширителе времени. Включив его, я сделал течение времени таким медленным, что мое падение на планету длилось 3 недели. Выкарабкавшись из этого отчаянного положения, я начал осматривать окрестности. Ракета опустилась на обширную поляну, окруженную бледно-голубым лесом. Над деревьями, ветви которых напоминали щупальца каракатиц, с огромной скоростью кружили какие-то изумрудные животные. При моем появлении в лиловые заросли бросилось множество существ, удивительно похожих на людей, только кожа у них была синяя и блестела. Кое-что я о них уже знал от Тарантоги, и, достав карманный справочник космонавта, почерпнул оттуда дополнительные сведения. Справочник сообщал, что планету населяют человекообразные существа, называемые микроцефалами, которые находятся на крайне низком уровне развития. Все попытки установить с ними контакт кончались неудачей. Несомненно, справочник говорил правду. Микроцефалы ходили на четвереньках, то и дело приседая на корточки, сноровисты искали насекомых, а когда я к ним приближался, сверкали на меня изумрудными глазами, бормоча что-то невнятное. Несмотря на полное отсутствие интеллекта, они отличались добродушным и мягким характером. 2 дня я изучал голубой лес и окружающие его обширные степи, а, вернувшись в ракету, решил отдохнуть. Уже лежа в постели, я вспомнил об ускорителе времени и решил запустить его на пару часов, чтобы проверить на завтра, даст ли это какой-нибудь эффект. Не без труда я вынес аппарат из ракеты, установил его под деревом, включил ускорение времени и, вернувшись в постель, заснул сном праведника. Проснулся я от того, что меня кто-то сильно тряс. Удивленно открыв глаза, я увидел лица склонившихся надо мной микроцефалов, которые уже стояли на 2 ногах, визгливо переговаривались и с огромным интересом дергали меня за руки, а когда я попробовал сопротивляться, едва не вывернули их из суставов. Самый большой из микроцефалов, лиловый гигант, насильно открыв мне рот и засунув в него пальцы, считал мои зубы. Как я не отбивался, меня вытащили на поляну и привязали к хвосту ракеты. Из этой неудобной позиции я наблюдал, как микроцефалы выносят из ракеты все, что попало. Крупные предметы, не пролезавшие в отверстие люка, они предварительно разбивали камнями на куски. Вдруг на ракету и хлопочущих вокруг нее микроцефалов обрушился град камней, один из которых попал мне в голову. Связанный я не мог посмотреть в ту сторону, откуда летели камни, я только слышал шум боя. Наконец, микроцефалы, которые связали меня, бросились бежать, появились другие, освободили меня от пут и, оказывая знаки величайшего почтения, на плечах понесли вглубь леса. Процессия остановилась у подножия раскидистого дерева. Среди его ветвей на лианах висело что-то вроде воздушного шалаша с маленьким окошком. Сквозь это окошко меня и запихнули внутрь, причем собравшаяся под деревом толпа упала на колени, издавая молитвенные вопли. Процессии микроцефалов подносили мне цветы и фрукты. В течение следующих дней я был объектом всеобщего поклонения, причем жрецы предсказывали будущее по выражению моего лица. А когда оно казалось им зловещим, они окуривали меня дымом, так что я едва не задохся. К счастью, во время жертвоприношений жрец раскачивал часовенку, в которой я сидел, благодаря чему время от времени я мог перевести дух. На четвертый день на моих почитателей напал отряд вооруженных палицами микроцефалов под предводительством гиганта, который считал мне зубы. Переходя во время борьбы из рук в руки, я становился попеременно объектом то поклонения, то оскорбления. Битва закончилась победой агрессоров, чьим вождем и был этот гигант. Звали его Глистолот. Я участвовал в его триумфальном возвращении в лагерь, привязанный к высокому шесту, который несли родственники вождя. Это превратилось в традицию. И с тех пор я стал своего рода знаменем, которое таскали с собой во всех военных экспедициях. Это было утомительно, но давало мне некоторые привилегии. Подучившись диалекту микроцефалов, я начал объяснять Глистолоту, что именно мне он и его родственники обязаны столь быстрым развитием. Дело продвигалось туго, но мне кажется, что у него начал уже проясняться в голове. Увы, он был отравлен своим племянником, Одлопезом. Этот вождь объединил враждовавших до сих пор лесных и степных микроцефалов, женившись на Мастезимазе, жрице лесных. Увидев меня во время свадебного пира, я был отведывателем блюд, эту должность учредил Одлопес. Мастезимаза издала радостный крик: «Какая у тебя беленькая кожица!» Это наполнило меня дурными предчувствиями, которые вскоре оправдались. Мастезимаза задушила мужа, когда он спал, и вступила со мной в морганатический брак. Я пробовал теперь уже ей объяснить мои заслуги перед микроцефалами, но она поняла меня превратно и после первых слов крикнула: «Ах, я тебе уже надоела!» И мне пришлось долго успокаивать ее. При следующем дворцовом перевороте Мастезимаза погибла, а я спасся бегством через окно. От нашего союза остался только бело-лиловый цвет государственных флагов. После бегства я нашел в лесу поляну с ускорителем и хотел его выключить. Но мне пришло в голову, что разумнее будет подождать, пока микроцефалы создадут более демократическую цивилизацию. Некоторое время я жил в лесу, питаясь исключительно кореньями, и только ночью подходил к становищу, которое быстро превращалось в город, окруженный чистоколом. Сельские микроцефалы обрабатывали землю, городские же нападали на них, насиловали их жен, а их сами грабили и убивали. В это же время окрепли религиозные верования, обряды с каждым днем все усложнялись. К моему великому огорчению, микроцефалы перетащили ракету с поляны в город и установили ее посреди главной площади в качестве идола, окружив это место стеной и стражей. Несколько раз земледельцы объединялись и нападали на Лиловец, так назывался город, и общими усилиями разрушали его до основания, но каждый раз его добросовестно отстраивали заново. Конец этим войнам положил король Сарцепанос, который сжег села, вырубил леса и истребил земледельцев. А оставшихся в живых поселил как военнопленных на землях в окрестности города. Мне некуда было деться, и я приплелся в Лиловец. Благодаря моим знакомствам дворцовая прислуга знала меня еще со времен Мастезимазы. Я получил должность тронного массажиста. Сарцепанос полюбил меня и решил присвоить мне звание помощника государственного палача в чине старшего истязателя. В отчаянии я отправился на поляну, где работал ускоритель, и установил его на максимальное ускорение. Ну, естественно, В ту же ночь сердцепонос умер от обжорства, и на трон сел Тримон Синеватый, командующий армией. Он ввел чиновничью иерархию, подати и обязательную воинскую повинность. От военной службы меня спас цвет кожи, меня признали альбиносом и запретили приближаться к королевской резиденции. Я жил вместе с невольниками, и они называли меня Ионом Бледным. Я начал проповедовать всеобщее равенство и объяснял мою роль в общественном развитии микроцефалов. Вокруг меня быстро образовалась большая группа сторонников этого учения, их называли машинистами. Начались волнения и беспорядки, беспощадно подавлявшиеся гвардии Тримона Синеватого. Машинизм был запрещен под страхом смертной казни через защекотание. Несколько раз мне приходилось убегать из города и прятаться в городских прудах, а мои приверженцы подвергались жестоким преследованиям. Потом на мои проповеди начало собираться все больше представителей высших сфер, разумеется, инкогнито. Когда Тримон трагически скончался, по рассеянности перестав дышать, к власти пришел Карбагас рассудительный. Это был сторонник моего учения, который он возвел в ранг государственной религии. Я получил титул хранителя машины и великолепную резиденцию при дворце. У меня была масса забот. Я сам не знаю, как случилось, что подчиненные мне жрецы стали проповедовать мое небесное происхождение. Напрасно я пытался с этим бороться. В это время начала действовать секта антимашинистов, возвестившая, что микроцефалы развиваются естественным путем, а я, бывший невольник, побелился известью и дурачу народ. Вождей секты схватили, и король потребовал, чтобы я, как хранитель машины, приговорил их к смерти. Не видя иного выхода, я убежал через окно дворца и некоторое время скрывался в городских прудах. Однако до меня дошла вещь, что жрецы оповестили о вознесении на небо Иона Бледного, который, выполнив свою миссию, вернулся к божественным родителям. Я пошел в Лиловец, чтобы опровергнуть это, но толпа, преклонявшие колени перед моими изображениями, после первых же моих слов хотела забросать меня камнями. Меня спасла жреческая стража, но только для того, чтобы, как самозванца и богохульника, бросить в подземелье. 3 дня меня терли и скребли, чтобы стереть мнимую побелку, благодаря которой, как гласило обвинение, я выдавал себя за вознесенного на небо Бледного. Поскольку я не голубел, решили подвергнуть меня пыткам. Этой опасности мне удалось избежать благодаря одному стражнику, который дал мне немного голубой краски. Я помчался в лес, где находился ускоритель, и после длительных манипуляций отрегулировал его на еще большее сжатие времени в надежде, что ускорю таким образом наступление какой-нибудь приличной цивилизации, после чего 2 недели прятался в городских прудах. Я вернулся в столицу, когда провозгласили республику, инфляцию, амнистию и равенство сословий. На заставах уже требовали документы, а так как я их не имел, меня арестовали за бродяжничество. Выйдя на свободу и оставшись без средств к существованию, я стал курьером в Министерстве просвещения. Кабинеты министров порой сменялись по 2 раза в сутки, а так как каждое новое правительство начинало свое существование с аннулирования декретов предыдущего издания новых, мне приходилось непрерывно бегать с циркулярами. В конце концов меня начали отекать ноги, и я подал в отставку, которую не приняли, так как в это время было введено военное положение. Пережив республику, 2 директории, реставрацию просвещенной монархии, авторитарное правление генерала Разгроза и его казнь как государственного изменника, выведенные из терпения медлительностью развития цивилизации, я снова принялся копаться в аппарате и мудрил до тех пор, пока в нем не сломался винтик. Я не принял этого особенно близко к сердцу, но через несколько дней я заметил, что происходит что-то странное. Солнце вставало на западе, С кладбища доносились разнообразные звуки, а по улицам стали разгуливать бывшие покойники, причем состояние их здоровья с каждым мгновением улучшалось, а взрослые молодели на глазах. Вернулось правление генерала Разгроза, просвещенная монархия, директория, наконец, республика. Когда я собственными глазами увидел пятящуюся похоронную процессию короля Карбагаза, который через 3 дня встал с катафалка и был разбальзамирован, я понял, что испортил аппарат, и время теперь течет вспять. Хуже всего было то, что я стал замечать признаки омоложения на собственной особе. Я решил ждать, когда воскреснет Карбагаз I, и я снова стану великим машинистом, так как, пользуясь своим тогдашним влиянием, я мог бы попасть в ракету. Однако ужасный темп изменений меня пугал. Я не был уверен, что дотяну до нужного момента. Ежедневно я подходил к дереву на дворе и проводил черточку на уровне головы. Я уменьшался. Уменьшался с невероятной быстротой. Когда я стал хранителем машины при Карбагазе, то выглядел самый большой 9-летним, а ведь нужно было еще собрать провизию на дорогу. Я носил ее в ракету ночами. Это давалось мне с немалым трудом, и я непрерывно слабел. К своему ужасу я обнаружил, что у меня появляется непреодолимое желание поиграть в салки. Когда корабль был уже готов к старту, я ранним утром спрятался в нем и хотел взяться за стартовую рукоятку, но она оказалась слишком высоко. Мне пришлось вскарабкаться на табурет, только тогда удалось ее передвинуть. Я хотел выругаться, но с ужасом обнаружил, что только хныкаю. В момент старта я еще ходил, но, очевидно, полученный импульс некоторое время продолжал действовать, так как уже после взлета с планеты, когда ее диск маячил вдалеке белесым пятном, мне с трудом удалось доползти на четвереньках до бутылки с молоком, которую я предусмотрительно приготовил. Мне пришлось питаться таким образом целых 6 месяцев. Путешествие на Амауропию, как я говорил в начале, продолжается около 30 лет, так что, вернувшись на землю, я не возбудил своим видом беспокойства друзей. Жаль только я лишен способности фантазировать, иначе мне не пришлось бы избегать встреч с Тарантогой. Я смог бы, не обижая профессора, выдумать какую-нибудь басню, льстящую его изобретательскому таланту. Путешествие 14. 19.08. Отдал ракету в ремонт. В последний раз я прошел слишком близко от солнца, вся краска облезла. Заведующий мастерской советует покрасить в зеленый цвет. Еще не решил. С утра наводил порядок в моей коллекции. В шкуре прекраснейшего гаргауна полно моли, насыпал нафталину. Вторая половина дня у Тарантоги пели марсианские песни. Одолжил у него 2 года среди курдли и осьмиолов. Бризарда. Читал до рассвета. Страшно интересно. 20.08. Согласился на зеленый цвет. Заведующий уговаривает меня купить электронный мозг. У него есть вполне приличный, малоиспользованный, мощностью в 12 паровых душ. Говорит, что без мозга теперь никто не сунется даже за Луну. Колеблюсь, очень дорого. Всю вторую половину дня читал Бризарда. Захватывающая книга. Просто стыдно, что я никогда не видел курдля. 21.08. Утром в мастерской. Заведующий показал мне мозг, действительно приличный, из кассеты анекдотов на 5 лет.